Зов тут же вскочил и принялся орать и размахивать руками, а Стритар насупился и поджал губы. «Окажись, Стритар, умнее и проницательнее. Не сносить бы нам с Вулфом голов». Впрочем, Вулф следует воздать ему должное, заметив, какую бурю поднял, мигом пошел на попятный. «Что вы, товарищ Зов, не волнуйтесь так. Я же просто предложил. Я думал, это будет вам приятно. Алекс, верни товарищу Зову его пистолет». Я вынул из кармана люгер, отдал его Зову и вернулся на свое место. Стритар, похоже, успокоился. «Что ж, ваш рассказ полностью совпадает с тем, что я узнал от товарища Зова», — сказал он. «Конечно, вы могли как-то договориться. Времени у вас было предостаточно, но у меня нет причин подозревать вас. Можете сказать своему сыну, что человек, которого он убил, Дмитрий Шувалов, один из главных русских боссов в Албании». Вулф перевел для меня его слова, и я радостно осклабился. «Зову несказанно повезло, что вы подоспели», — продолжал Стритар. «Вы заслуживаете награды. Что вы собираетесь делать дальше? Не хотите съездить в Белград? Не исключено, что мы могли бы устроить вам встречу с маршалом Тито. У нас же нет никаких документов». «О, это ерунда, после того, что вы сделали!» «Не знаю», — с сомнением в голосе протянул Вулф. «Мы с сыном уже выполнили то, ради чего приехали. Мне не нужно много времени, чтобы отличить овец от козлищ. Я убедился, что нынешний режим печется о моем народе и заботится о благе для моей страны. Мы были рады вам помочь». Но нам гораздо легче оказывать вам помощь из Америки. Кстати, в том тайнике в горах, о котором я вам говорил, спрятаны 8000 американских долларов. Я хотел бы, чтобы вы приняли их в знак нашего доверия к власти и нашего желания поддержать ее. При этих словах Вулфа, Стритар и Зов переглянулись. Зов, должно быть, подумал, что денежки нужно поделить пополам, поскольку он привел нас сюда, а Стритар наверняка прикинул, что с Зова хватит и 10%, пусть еще радуется. Вулф продолжал. «Я, конечно, понимаю, что это пустяки, но пусть это будет просто жест доброй воли. Когда мы вернемся в Америку, мы подумаем, что еще можно для вас сделать». «Нам нужны друзья в Америке», — кивнул Стритар. «Разумеется. Мы постараемся оказать вам всяческое содействие. Может быть, вы хотите, чтобы мы вступили в коммунистическую партию и попытались склонить американских коммунистов в вашу пользу?» «О, Господи!» Стритар ошалело вскинул голову. «Они же давно продались в Москве, это любому ребенку известно. Нет, с этой мразью мы связываться не будем». «А где вы живете в Америке?» «В Филадельфии». «Где это?» «Это город с 2-миллионным населением в 90 милях к юго-востоку от Нью-Йорка». 2 миллиона жителей. Невозможно представить. А вас там тоже зовут Тони Старо?» «Нет», — Вулф чуть замялся. «Дело не в том, что я вам не доверяю, товарищ Стритар. Просто я не хочу, чтобы до моего возвращения кто-то наводил справки обо мне среди моих друзей и коллег. Когда я вернусь в Америку, я тут же сообщу вам, как меня зовут там, и дам свой адрес». «Скажите мне только следующее. Я буду высылать вам деньги, но хочу быть уверенным, что они попадут по назначению. Как это лучше сделать?» Стритар поджал губы. «Я обдумаю и дам вам знать. Вы правы, это нужно организовать как следует. Когда вы отбываете и как?» «У нас нет документов. Я знаю. Но, откровенно говоря, мы хотели бы уехать как можно скорее. Дело в том, что здесь нам грозит опасность. Я знаю, что полиция находится в вашем подчинении и служат в ней настоящие профессионалы. Но мы слышали, как этот русский сказал товарищу Зову, что тот был вынужден прийти в крепость, поскольку прекрасно знал, чем грозит ему ослушание. Следовательно, они могут не только посылать сообщения в Титоград, но могут принимать определенные меры, если эти сообщения игнорируются. Они, безусловно, не простят нам гибели Дмитрия Шувалова, не говоря уж о двух других людях. В Титограде нам определенно грозит опасность. Но вас никто не видел, никто не знает, что вы здесь. Данило Вукчич знает, и его друзья тоже. Возможно, я его подозреваю напрасно, но лучше подстраховаться».